Глава седьмая. На этот раз возле костра нашла себе пристанище целая толпа людей. Ну, как толпа? Пятеро, плюс группа Стаса. Он просто так отвык видеть много людей в одном месте, что такое количество уже иначе как толпу не воспринимал. Они все разговаривают, шумят, чем-то делятся, протягивают друг другу, хвастаются оружием, делают резкие движения. Любовно возвращенная за время путешествий по уровням паранойя дергалась на все подряд, а мозг не успевал обрабатывать все возможные источники опасности. Вздохнув, Стас встряхнул головой и аккуратно провел понемногу уже отросшей щетине, которая еще 5 минут назад, по словам Алисы, была вся белая и покрыта изморозью, и выглядело это со стороны чертовски забавно. «Потом мы вышли из подземки и видим, что он нас уже ждет. Возьмите, — говорит, — группу свою, я ему так и так объясняю, система не рекомендует, вникни уже. А он, возьмите, пофиг на систему, представляешь, на систему ему пофиг, дурачок тот еще». Такой-то потлатый парень увлеченно рассказывал Лере о своих приключениях. Девушка, поудобнее устроившись совсем рядом с костром, внимательно слушала его рассказ. Правда, мыслями, кажется, была скорее в себе. Но иногда кивала, а пареньку этого вполне хватало, чтобы не терять запала. Кто-то явно соскучился по нормальному общению. Из 5 человек было 2 одиночек. Молчаливая женщина средних лет, одетая в камуфляж, и какой-то амбалистый мужик. Остальные 3 ходили в группе. Молодой разговорчивый паренек, присевший на уши Лере, и 2 студента, которые нашли какие-то общие темы с мужиком. Стас с Алисой сидели рядом, но по большей части молчали, греясь у костра. Наблюдали и собирались с мыслями. Все-таки проиграть белкам — это серьезный удар по самомнению, какими бы отожравшимися те ни были. Буквально за час они перебили 30 разных тварей, на 2/3 закрыв лимит в 15 даров на человека. И даже это радовало слабо, хотя... Внезапно сообразив, Стас начал перебирать имеющиеся в загашнике дары, выискивая дубли и хлам. Вроде хватает уже. Физическое развитие достигло 1.7. Возможна эволюция склонности к владению внутренней энергией. Местонахождение признано безопасным. Запускаю процесс. Прочитав эту надпись, он вдруг почувствовал, что больше не владеет телом. Как в тот раз, когда активировал систему. Он просто рухнул из сидячего положения на бок с полностью парализованным телом, ничего не понимая и не чувствуя. Чертовски неприятное ощущение. «Стас, что с тобой?» — удивилась Алиса. «Что с ним?» Лера, пару секунд назад сидевшая у костра, уже успела подорваться и подбежать поближе. Впрочем, дальше суету девушки разводить не стали. Судя по отсутствующим взглядам, система решила объяснить им суть процесса. Причем, кажется, довольно подробно. По крайней мере, понимание на их лицах виделось четко, а вопросов особых не последовало. Один вопрос. Его-то на кой свалило, ничего не объяснив. Потлатый парень, накинувший его Леру, явно обиделся. По крайней мере, снова подходить к ней не стал, вместо этого вернувшись к команде и включившись в какое-то обсуждение. Девушка, впрочем, особой грусти не проявила. Достала котю, положила к себе на колени и начала задумчиво его гладить, явно еще и мысленно при этом разговаривая с умным питомцем. Алиса, глядя на это, о чем-то задумалась, потом, судя по сосредоточенному личику, задала системе какой-то вопрос. Окончательно что-то для себя решила, и, обойдя Стаса по кругу, уселась рядом и положила его голову к себе на колени, после чего еще и начала гладить его по волосам, как кота. А, впрочем, не так уж все и плохо. Думаю, я готов полежать так подольше. Мелькнула шальная мысль у парня в голове. Котя в его глазах моментально стал героем дня. Одна только проблема — полное отсутствие всякой чувствительности, и та лишь временное неудобство. На этот раз отпускать от паралича его начало постепенно, с головы. Удача явно сегодня на его стороне. Чувствительность вернулась, и поглаживания стали приятными, а ножки — мягкими. Что еще надо для полного расслабления? Разве что горячее солнце над головой и теплое море под боком. Вот такие мысли навевали уже тоску, которая, впрочем, быстро прошла, когда тонкие пальчики в очередной раз неумело, но очень старательно взлохматили его волосы. «Я знаю, что ты уже в норме», — укоризненно сообщила сверху Алиса. Правда, поглаживание останавливать не собиралась. «Тебе кажется», — довольно протянул Стас. Мне система тоже эволюцию предлагает. Сразу и руны ритуалов. А я как раз набрала достаточно даров, чтобы поднять себе магию. Только система предупреждает, что я сознание потеряю. Эх, намек он понял сходу. Но как же не хотелось вставать. Титаническим усилием воли, преодолев собственную слабость, Стас аккуратно сел, пытаясь понять, какие изменения произошли в его теле. Впрочем, это могло подождать, а пока... «Ложись!» — хлопнув по ноге, предложил он. «Я посторожу. Как закончишь, втроем соберемся и будем продумывать новый план действий. Есть у меня пара идей, как можно справиться с местной живностью без пулемета». Троица медленно пробиралась через снег, прокладывая себе тропу. На ногах у Стаса и Леры красовались диковинные конструкции из шкур, обернутых вокруг ступней и кое-как закрепленных палочками. Пожалуй, если попросить третьеклассника нарисовать обувь пещерного человека, выглядеть она будет примерно так. Впрочем, на надежность конструкции никто из них и не надеялся. Как и в прошлый раз, Стас шел впереди, но теперь буквально продавливал снег своим весом, стараясь сделать достаточно глубокую и удобную для ходьбы тропу. На плечах у него устроился Котя, помогая морально и просто собственным весом. Ну и девчонки в спину подталкивали, да лишний снег выбрасывали. Первым пунктом нового плана значилось сделать удобный путь отхода. По катушке это весело, но первый попавшийся на пути йети закончит их на весьма печальной ноте. «Пришли», — коснувшись плеча Стаса, шепнула ему на ухо Алиса. «Скви», — подтвердила Белка, заодно сообщив, что пункт попытаться незаметно подобраться к деревьям уже успешно провален. К счастью, к этому они были вполне готовы. Лера, размахнувшись, мощно метнула в серую тварь заранее сделанный и скатанный до ледяного состояния снежок. Та отпрыгнула и огребла прилетевшего в нее Котю, которого без лишних сомнений швырнул Стас. Симбионт был не очень рад такому обращению, но раздражение решил выместить на попавшейся в ее объятия жертве. «Бегом к дереву!» — крикнула Алиса. Есть у сосен неприятная особенность. Даже самые нижние из их веток начинаются на очень большой высоте. Для плана, продуманного группой, довольно неудобный нюанс. Зато сами ветки расположены параллельно земле. И если уж ты смог забраться по стволу на несколько метров вверх, дальше лазать будет куда удобнее. Главное, вниз не сверзиться. Но даже это не страшно. В случае падения тебя встречал толстый слой пушистого снега. Ну, или йети. Первой полезла Алиса, как самая физически слабая, правда, лишь в сравнении с остальными членами команды. Так-то даже хилая отличница вскарабкалась по стволу буквально за десяток секунд и сама, кажется, удивилась такой скорости. Следом взобрался Стас и подал руку не отстающей от него Лере, после чего они оба стряхнули с ног неуклюжую меховую обувку. Лазать в ней по деревьям было бы самоубийством. Оно и так зимой дело весьма опасное. И вот теперь вступал в дело следующий пункт обустройства базы. Похлопав висящий на боку топор, парень забрался повыше в ветвях, усилил тело внутренней энергией и, просчитав траекторию, сделал мощный прыжок вперед, прямо в крону соседней сосны, за ветки которой ловко схватился, подтянув тело наверх. «Я готова!» — крикнула Лера, устроившаяся на развилке веток предыдущего дерева, рядом с колдующей что-то Алисой. Кивнув, Стас покрепче перехватил топор, вложил в руны немного энергии и, посильнее размахнувшись, ударил по массивной ветке, одним ударом срубая ее подчистую, после чего аккуратно подхватил ее у основания и, снова усилив себя внутренней энергией, кинул Лере. Та, ухнув, поймала массивный груз. «Скви!» — подала голос, прибежавшая на шум Белка, но заранее готовившаяся Алиса активировала свой ритуал, запнувшись о собственные ноги. Существо рухнуло с дерева прямо в снег. Стас же, не отвлекаясь, уже отрубил следующую ветку. Буквально за минуту дерево, на которое он прыгнул, потеряло заметную часть кроны. Лера же из этих веток сделала что-то вроде гнезда, закрепив его по мере сил. И теперь в силу вступал пункт плана номер 3. За 20 минут до этого момента стартовая площадка. «Лер, ты уверена, что сможешь нормально их закрепить? Мы не сверзимся вниз?» Обеспокоенно поинтересовалась Алиса. «У меня целых 3 материализации кинжала еще есть. Прибью ими несущие ветки гнезда, и все крепко выйдет. Зуб даю». «Окей. Про зуб, если что, напомню», — ухмыльнулся Стас. «Тогда план такой. Делаем это гнездо. Потом Алиса в нем засядет и будет колдовать по мере надобности. А мы с Лерой скачем по окружающим деревьям и вырезаем белок. Котя останется с Алисой как телохранитель. Вроде нормально. Остается одна проблема. Что с холодом будем делать? Шубы эти тяжелые, неудобные, за хвою цепляются. А без них мы за 3 часа просто околеем». «Я уже придумала», — пожала плечами чародейка и достала из кармана куртки что-то напоминающее каменную кружку со странной ручкой. «Я это сделала манипуляцией материи из камня. Нанесу руны, и оно будет как чайник. Подаешь энергию — греет воду. Будете регулярно пить горячее и двигаться — не замерзнете». «Значит, решено». Оскалившись, Стас помахал руками, разгоняя по телу кровь, и покрепче перехватил рукоять кинжала. Прыгать по деревьям, гоняясь за белками 3 часа подряд. Каждый новый уровень подкидывал ему все более серьезные задачки, но не сказать, чтобы парень был так уж сильно против. Ведь когда перед тобой стоит серьезная задача, нет ничего приятнее, чем успешно ее решить. «Это полная жопа», — задумчиво высказалась Лера. Они втроем снова сидели у костра, пялись на огонь. Да, их снова побили белки, причем куда серьезнее, чем в прошлый раз. Лера сломала ребра в 3 местах, а Алисе осколком выбила глаз. И пусть регенерация 1.7 творила чудеса, обещая восстановить повреждения буквально за час, впечатления от захода все равно были чертовски неприятными. Стасу, по крайней мере, пара моментов точно будет сниться в кошмарах. Сам он блистал полным отсутствием всяких ран, хотя травм, по традиции, получил куда больше, прикрывая иногда напарниц. Полуторный меч, пусть и не хотел принимать в себя руны, все равно оставался мощным фактором и даже довольно серьезные повреждения восстанавливал буквально сразу. Жаль, работало это только против тех врагов, которых им было можно убить. В шкуре тех же йети клинок нередко застревал. И сейчас команда находилась в некотором унынии. Отлично продуманный план опять пошел прахом. Да, они успешно исключили из уравнения йети, забравшись на деревья. Но вместе с этим сами ограничили себе маневр. Любой неудачный прыжок грозил окончиться в лапах нетерпеливо поджидающих внизу монстров. А белок со временем стягивалось все больше. На этот раз они протянули 2,5 часа, и Стас не думал, что в следующий раз что-то пойдет иначе. Слишком завышен здесь был уровень сложности. «Нас просто давит количеством», — пробурчала Алиса, облокотившись ему на плечо. Свою травму она пережила, на удивление, спокойно, запаниковав лишь сначала, будто уже имела дело с чем-то таким. Парень подозревал, что его напарница не договаривает по поводу своих приключений до их встречи, но в душу ей решил не лезть. Все-таки не лучшая здесь атмосфера для личных разговоров. На этот раз, кроме них, у костра были только 2. Уже знакомая ему парочка из копейщика и его напарника с иракезом, тоже заметно потрепанная в боях. Стас сам к ним не лез, да и эти 2 не горели желанием как-то общаться. Голова сейчас у всех болела совсем о другом. «Вы ведь заметили, что они не стараются нас преследовать?» — вдруг выдала Лера, задумчиво поглаживая своего котю. Тот перенервничал. Тяжело воспринимал травмы своей хозяйки. Как самурай, который господина не уберег. Стас не мог не заметить для себя, что уже давно воспринимает неведомую зверушку как полноценного члена команды, а не просто питомца. Он ведь даже человеческую речь понимал, в отличие от некоторых людей. «Что ты имеешь в виду?» — не уловила мысль Алиса. «Белки и йети. Мы когда убегаем...» «Они не стараются нас преследовать. Вы же помните, что белки умные. Их там собралось 10. Кинули бы вместе свои шишки так, чтобы те прямо перед нами упали. Взрывы, крики, набежавшие йети. Тут бы наша история и кончилась». «То есть ты думаешь, что они нам поддаются?» — уточнил Стас. «В драке нет. Они всерьез пытаются нас убить, но убегать почему-то не мешают. Вот это место придумали так, чтобы дать нам возможность сделать несколько попыток», — продолжила мысль Алиса. Все эти разговоры немного сломали атмосферу мрачной безнадеги, а заодно навели Стаса на нужную мысль. «Никто ведь не запрещает использовать ландшафт, верно? Так почему бы не устроить небольшой акт вандализма?» «Ребят», — привлек он внимание команды, — Кому-нибудь из вас падал тепловизор?» В кулаке он сжимал полученный с 15-й твари дар. 1.7. Мутация. Тепловизор. Ваши глаза получают возможность различать источники тепла. Не потребляют энергию для использования. «С последней твари?» — подняла вверх кулачок Лера. «Мне тоже с последней», — удивленно сообщила Алиса. «Ну и мне. Не думаю, что это совпадение, но плевать. У меня есть новый план. Вырубим деревья на небольшом участке и будем драться только с Йети. С тепловизором их будет отлично видно даже под снегом, а без возможности внезапно атаковать первыми, а не легкая мишень». «Хороший план», — как-то грустно вздохнула чародейка. «Но у нас топор сломался». «Когда?» — удивился Стас. Девушка в ответ молча положила топор перед ним и провела пальцем по рукоятке. Парень, впрочем, сразу понял, что не так. Глубокая такая трещина в дереве. Починить ручку не получится, проще сразу выбросить. «А у тебя нет никакой магии, чтобы предметы чинить?» — поинтересовалась Лера, немного пододвинувшись и сев прямо перед ними. «Это слишком сложно. Там либо структуру восстанавливать чуть ли не по молекуле, либо ритуал. Очень-очень тяжелый ритуал. Я только в теории представляю, как вообще такое можно провести». Стас задумчиво погладил рукоять висящего на поясе меча. Что-то вертелось в голове, но мысль никак не получалось поймать. Его, если честно, немного пугала возможность также лишиться своего оружия. Алиса — маг, она и так справится. А для него жизненно важно, чтобы мечи оставались в сохранности. Хотя на первых уровнях он нередко дрался кулаками и ногами. Когда никто не прикрывает тебе спину, иначе просто никак. Хотя даже сейчас тепловой удар неплохо помогает, если врубить этот дар на слабую-слабую мощность и отключить защиту от температуры, он неплохо согревает ноги. Стас со смешком осознал, что его мысли ушли не в ту степь. «И что мне делать, если оружие сломается? Надеяться на то, что оно качественное?» «Так и качественное не выдержит. Те ржавые мечи на первом уровне ломались от удара. Сколько выдержат зачарованные? 1000? Ржавые». В голове у парня вдруг мелькнул один очень интересный образ. Его первый меч. Ну, из тех, что продержались хоть сколько-то, они сломались на первом же враге. Вот только изначально тот клинок был такой же ржавой железкой. Но что-то произошло. Я ткнул им в останки твари красные искры. «Красные. Я же тогда еще не знал про дары». Взбудораженный родившийся в голове мыслью, Стас зарылся в рюкзак, нащупывая отделение для мусорных даров, мутация легких костей. Он никак не мог решить, стоит ли ее оставить. Положив алый кругляш на камень площади и убедившись, что сидящий неподалеку парочки Лера спиной перекрывает на него обзор, парень потянулся за все еще лежащим неподалеку топором. «А? Что случилось?» — удивилась Алиса. Не отвечая, он взял и сломал красную бусину обухом топора. Без единого звука дар развеялся облаком алых искр. Буквально пара секунд, и трещина на рукояти топора исчезла без следа. Пропали даже сколы и вмятины на лезвие, будто абсолютно новое оружие. И был у такого волшебного обновления только один минус. «Рун больше нет», — констатировала Алиса, разглядывая результат. «Но это все равно потрясающе. Как ты это сделал?» «Дар им разбил. Я еще на первом уровне похожую штуку делал. Просто внимания тогда не обратил». «Так значит, мы теперь лесорубы», — простонала Лера, картинно схватившись за голову. «Нет, лес рубить буду я», — ухмыльнулся Стас. «А вы теперь телохранители лесоруба».